Мы подошли к ручью. Дон Хуан выбрал место с плоскими камнями и сказал, что глубина в этом месте вполне соответствует нашим целям. «Что должно произойти?» — спросил я, охваченный возбуждением. «Не знаю. Я знаю только, что мы попытаемся сделать. Мы будем держать зеркало очень осторожно, но очень крепко. И аккуратно положим его на поверхность воды, а потом позволим ему погрузиться под воду. После этого мы будем удерживать зеркало на дне». Я пощупал дно. «Между камнями есть промежутки, в которые поместятся пальцы, так что мы сможем держать зеркало как следует». Дон Хуан велел мне сесть на корточки на плоском камне, торчавшем из воды посредине спокойного ручья, и держать зеркало обеими руками за одну сторону, взявшись почти у самых его углов. Сам он опустился на корточки напротив меня, держа зеркало точно так же, как я. Погрузив руки в воду почти по локоть, мы опустили зеркало на дно. Дон Хуан приказал избавиться от мысли и созерцать поверхность зеркала. Снова и снова он повторял, что весь фокус в том, чтобы не думать вообще. Слабое течение слегка искажало отражение наших лиц. После нескольких минут устойчивого созерцания зеркала мне показалось, что изображения наших лиц постепенно сделались яснее, а само зеркало увеличилось в размерах и занимало по меньшей мере квадратный метр. Течение как бы остановилось, а зеркало стало видно так четко, как будто оно лежало на самой поверхности воды. Еще более странное впечатление производила необычайная четкость наших отражений. Изображение моего лица было словно увеличенным, причем не в размерах, а по степени фокусировки. Я даже видел поры на коже лба. Дон Хуан шепотом велел не сосредоточивать взгляд на его или моих глазах, а позволить ему свободно блуждать, не цепляясь ни за какие детали наших отражений. «Смотри пристально, но не фиксируй взгляд», — снова и снова настойчиво шептал он. Я сделал то, что он велел, не переставая думать о кажущейся противоречивости этого указания. И в этот момент что-то изнутри меня оказалось как бы пойманным в зеркале. И то, что выглядело противоречивым, обрело смысл. «Оказывается, можно смотреть пристально, но не фиксировать взгляд», — подумал я. И в этот миг, когда была сформулирована эта мысль, возле наших с Доном Хуаном голов появилась еще одна. Эта голова была в нижней части зеркала, слева от меня. Я задрожал всем телом. Дон Хуан шепнул мне, чтобы я успокоился и не выказывал ни страха, ни удивления. Потом он снова велел мне смотреть пристально, но без фиксации созерцания пришельца. Я не задохнулся и не выпустил из рук зеркало. Но чего мне это стоило? Тело тряслось от макушки до пят. Дон Хуан снова зашептал, веля мне взять себя в руки. Он несколько раз слегка оттолкнул меня плечом. Я медленно приходил в себя, обретая контроль над своим страхом. Я глядел на третью голову, и постепенно до меня дошло. Голова нечеловеческая. Это не была также и голова животного. И вообще, это была не голова. Это была некая форма, лишенная внутренней подвижности. Когда мысль об этом пришла мне в голову, я вдруг мгновенно осознал, что думаю вовсе не я. Более того, осознание этого не было мыслью. На мгновение я пришел в неописуемое замешательство, а потом мне стало ясно нечто непостижимое. Мысли были голосом, звучавшим у меня в ушах. «Я вижу!» — заорал я по-английски, не издав при этом ни звука. «Да, ты видишь!» — произнес голос по-испански. Я почувствовал, что охвачен силой, которая сильнее меня. Мне не было больно ни физически, ни духовно. Я знал без тени сомнения, ведь так сказал голос, что мне не удастся нарушить хватку этой силы ни волевым, ни физическим усилием. Я знал, что умираю. Я автоматически поднял глаза, чтобы посмотреть на Дона Хуана, и вмиг, когда взгляды наши встретились, сила отпустила меня. Я был свободен. Дон Хуан улыбался мне так, словно знал в точности, через что мне пришлось пройти. Я осознал, что стою. Дон Хуан держал зеркало за край, повернув его так, чтобы стекала вода. В молчании мы вернулись в дом. «Древние толтеки были буквально околдованы своими находками», — сказал Дон Хуан. «Я их прекрасно понимаю», — отозвался я. «Я тоже», — согласился Дон Хуан. Охватившая меня сила была настолько мощной, что на несколько часов лишила меня способности разговаривать и даже мыслить. Я был словно заморожен полнейшим отсутствием возможности совершать волевые усилия. Я уже начал оттаивать, но очень медленно и понемногу. «Без каких бы то ни было целенаправленных действий с нашей стороны, — продолжал Дон Хуан, — данный прием древних толтеков разделился для тебя на две части. С помощью первой ты в достаточной степени познакомился с тем, что при этом происходит, а с помощью второй мы попробуем добиться того, к чему, собственно, стремились древние толтеки». Я спросил: «Ну, что происходило на самом деле, Дон Хуан?» «Существуют два варианта объяснения. Сначала я изложу тебе версию древних видящих. Они полагали, что отражающая поверхность, будучи погруженной в воду, увеличивает силу воды. Они имели обыкновение созерцать водные объекты. Отражающая поверхность служила им средством ускорения процесса. Древние видящие считали, что наши глаза являются ключом для входа в неизвестное. Созерцая воду, они позволяли глазам открыть путь». Затем Дон Хуан рассказал, что древние видящие заметили: влажность воды только увлажняет и пропитывает, а вот текучесть перемещает. Тогда они предположили, что текучесть воды есть устремление к поиску иных уровней бытия, лежащих ниже того, в котором пребываем мы. Согласно их верованиям, вода дана нам не только за тем, чтобы поддерживать жизнь, но также и в качестве связующего звена, тропы, ведущей к ниже лежащим уровням. «А там много уровней?» — спросил я. «Древние видящие насчитали 7», — ответил Дон Хуан. «Тебе известны эти уровни, Дон Хуан?» «Я видящий нового цикла, и, следовательно, смотрю на все это несколько иначе», — сказал он. «Я просто стараюсь показать тебе, что делали древние видящие, и рассказать, во что они верили». «Мои взгляды отличаются от взглядов древних видящих, но это вовсе не значит, что их практики были ущербными. Неправильными были интерпретации, однако истины, в которые верили древние видящие, имели для них вполне практическое значение. В случае, например, с практиками воды, древние толтеки были убеждены, что текучесть воды способна телесно трансформировать человека нашего уровня на любой из 7 нижележащих, а также переносить сущность человека в пределах нашего уровня в любом направлении вдоль потока воды. Соответственно, они пользовались текущей водой для перемещения в нашем уровне, а водами глубоких озер и водных источников — для погружения в глубины. Прием, который я тебе показываю, преследует двойную цель. Во-первых, древние видящие применяли его, чтобы с помощью текучести воды перенестись на первый из нижележащих уровней. Во-вторых, он позволял толтекам лицом к лицу встретиться с живыми существами на этом уровне обитающими. Помнишь ту форму, которая появилась в нашем зеркале, похожую на голову? Это и было одно из этих существ. Оно приходило на нас взглянуть. «Получается, они реально существуют?» — воскликнул я. «Ну, разумеется», — подтвердил Дон Хуан. Он сказал, что древние видящие совершили роковую ошибку, настойчиво стараясь не отходить от своих магических процедур. Однако это не снимает ценности сделанных ими находок. Так, например, они обнаружили, что самый верный способ встретиться с одним из существ нижних уровней заключается в использовании водного объема. Причем величина этого объема значения не имеет. И океан, и небольшой пруд одинаково хороши и служат одной и той же цели. Дон Хуан выбрал мелкий ручей только потому, что не любил ходить мокрым. Тот же результат мы могли получить, воспользовавшись озером или большой рекой. Представители иного типа жизни приходят на зов человека, чтобы выяснить, в чем дело, продолжал Дон Хуан. Прием толтеков подобен стуку в дверь, за которой эти существа обитают. Древние видящие говорили, что светлая поверхность на дне служит и приманкой, и окном. Люди и существа нижнего уровня встречаются, подойдя к этому окну. «Не это ли произошло со мной вчера?» — поинтересовался я. «Древний видящий сказал бы, что вчера ты был втянут силой воды и силой первого уровня, и, кроме того, попал под магическое влияние существа, глядевшего на тебя через окно. Но в ушах моих звучал голос, и он говорил, что я умираю», — сказал я. «Голос был прав. Ты умирал, и ты наверняка умер бы, если бы меня не было рядом. В этом опасность толтекских практик. Они исключительно эффективны, но в большинстве случаев смертельны». Я сказал, что хотя мне и стыдно в этом признаться, я был в ужасе. Я видел эту штуку в зеркале, и я ощущал охватившую меня силу, и это явно было чересчур. «Мне бы, конечно, не хотелось заставлять тебя тревожиться, однако пока еще с тобой ничего не произошло», — сказал Дон Хуан. «И если дело пойдет так же, как было в моем случае, тебе следует приготовиться к самому жестокому шоку в твоей жизни, и лучше тебе перетрусить сейчас, чем умереть от испуга завтра». В уме у меня крутилось множество вопросов, но выговорить хотя бы один из них я не сумел. Настолько жуткий страх охватил меня. В горле стоял такой огромный ком, что я не мог сглотнуть слюну. Дон Хуан хохотал до тех пор, пока не закашлялся. Лицо его побагровело, наконец ко мне вернулся дар речи. Я начал задавать вопросы, ответами на которые были новые приступы смеха вперемешку с кашлем. Наконец Дон Хуан произнес: «Ты представить себе не можешь, насколько все это мне смешно. Я смеюсь вовсе не над тобой, а над ситуацией. В свое время бенефактор заставил меня через все это пройти. И, глядя на проявление твоих эмоций, я не могу не узнавать самого себя». Я пожаловался на тошноту. Дон Хуан успокоил меня, сказав, что это нормально. В данном случае испуг — вещь совершенно естественная. Пытаться же контролировать страх неправильно и бессмысленно. Древние видящие пытались подавлять страх даже тогда, когда пугались до безумия. На этом они и попались. Они не желали отказываться ни от своих поисков, ни от удобных конструкций. Вместо этого они контролировали страх. «А что мы будем делать с зеркалом дальше?» — спросил я. «Воспользуемся им, чтобы организовать твою встречу с тем существом, которое ты созерцал вчера, лицом к лицу». «Что же происходит при такой встрече?» «Просто одна форма жизни, человеческая, встречается с другой». «В нашем случае древний видящий сказал бы, что ты встретился с существом первого уровня текучести воды». Как объяснил далее Дон Хуан, древние видящие полагали, что 7 ниже лежащих уровней — это уровни текучести воды, поэтому источники имели для них огромнейшее значение. Ведь толтеки думали, что в источнике имеет место обратная текучесть, направленная из глубины к поверхности, и существа нижележащих уровней, то есть иные формы жизни, пользуются ею, чтобы подниматься на наш план бытия, разглядывать нас и за нами наблюдать. И в этом смысле древние видящие не ошибались, продолжал Дон Хуан. Более того, они попали прямо в точку. Существа, которых новые видящие называют союзниками, действительно появляются возле водных источников. А то создание в зеркале было союзником, поинтересовался я. Разумеется, но не таким, какой может быть использован. Традиция использования союзников, я уже рассказывал тебе о ней, берет начало непосредственно от древних видящих. С помощью союзников толтеки совершали чудеса, но все это оказывалось бессильным перед лицом реального врага, человека. Поскольку эти существа — союзники, они, должно быть, очень опасны, предположил я. Настолько же, насколько опасны мы, люди. Не более и не менее. Они способны нас убивать? Непосредственно нет, но до смерти испугать безусловно. Они могут пересекать границу самостоятельно, а могут просто подойти к окну. Как ты, наверное, уже понимаешь, древние толтеки тоже не останавливались перед окном, находя странные способы проникновения за него вниз. Вторая стадия практики была очень похожа на первую. Все шло по той же самой схеме, правда, на то, чтобы расслабиться и прекратить внутренний диалог, мне потребовалось примерно вдвое больше времени, чем в первый раз. Когда это было сделано, отражения наших с Доном Хуаном лиц мгновенно прояснились. Примерно час я созерцал зеркало, блуждая взглядом от его отражения к своему и обратно. Я был готов к тому, что союзник может появиться в любой миг, но ничего не происходило. У меня уже болела шея и ныла спина, ноги онемели. Я хотел было опуститься на камень коленями, чтобы несколько уменьшить боль в пояснице. Но Дон Хуан прошептал, что в миг, когда появится союзник, ощущение дискомфорта улетучится. И он оказался абсолютно прав. Шок, который я испытал, увидев появившуюся у края зеркала округлую форму, моментально избавил меня от неудобств. «Что делать дальше?» — шепотом спросил я. «Расслабься и ни на чем не фиксируй взгляд», — ответил Дон Хуан, наблюдая за всем, что появится в зеркале. «Созерцай без фиксации». Я подчинился. Я бегло взглядывал на все, что виднелось в зеркале. В ушах раздавался специфический звон. Дон Хуан сказал, что если я почувствую необычную силу, которая начнет меня охватывать, я должен вращать глазами по часовой стрелке, но ни в коем случае нельзя поднимать глаза и смотреть на него. Через мгновение я обнаружил, что отражение в зеркале состоит уже не только из наших с Доном Хуаном голов и округлой формы. Поверхность зеркала потемнела и покрылась яркими пятнами фиолетового света. Они увеличивались. Там были также пятна сверкающей черноты. Потом все это превратилось в картинку, похожую на плоское изображение облачного неба в лунную ночь. Вдруг все детали изображения стали резкими, картина пришла в движение. Теперь это была трехмерная перспектива глубины, от которой захватывало дух. Я осознал, что нет никакой возможности противостоять немыслимой притягательности этого зрелища. Оно начало всасывать меня. Дон Хуан яростно зашептал, приказывая мне вращать глазами, чтобы не погибнуть. Я подчинился и тут же почувствовал облегчение. Я снова различал отражение, наши, союзника. Потом союзник исчез и снова появился на другом краю зеркала. Дон Хуан приказал держать зеркало изо всех сил, сохранять спокойствие и не делать резких движений. «Что сейчас будет?» — прошептал я. «Союзник попытается выйти», — был ответ. Стоило ему это произнести, как я тут же почувствовал мощный рывок. Что-то дергало меня за руки. Рывок был из-под зеркала, словно некая всасывающая сила создавала равномерное давление по всей поверхности рамы. «Держи зеркало крепко, но смотри, не разбей», — велел Дон Хуан. «Сопротивляйся всасывающей силе, не позволяй союзнику затянуть зеркало слишком глубоко». Сила, которая тянула нас вниз, была огромна. Я чувствовал, что мои пальцы либо вот-вот оторвутся, либо их размажет по камням. В какой-то момент мы оба потеряли равновесие, и нам пришлось сойти с камней прямо в воду. Ручей был очень мелким, но вокруг рамы зеркало... Творилось такое, и сила ударов союзника была столь пугающей, что у меня возникло ощущение, будто мы боремся со стихией посреди огромной реки. Вода вокруг наших ног бешено бурлила. Однако изображения в зеркале оставались четкими и неискаженными. «Смотри!» — воскликнул Дон Хуан. «Идет!» Биения сменились мощными толчками снизу. Что-то ухватилось за край зеркала, не за внешний край. За него держались мы, а изнутри — стекла. Как будто поверхность стекла в самом деле была открытым окном, и что-то или кто-то пытался выкарабкаться сквозь него. Мы отчаянно сражались. Мы толкали зеркало вниз, когда сила выжимала его наверх. Мы тянули на себя, когда оно вжималось в дно. Согнувшись, мы толпились вокруг него, медленно удаляясь от исходной точки вниз по течению. Глубина увеличивалась, на дне появились скользкие камни. «Теперь давай вытащим зеркало из воды и вытряхнем союзника», — предложил Дон Хуан хриплым голосом. Тем временем биение и громкий плеск не прекращались. Со стороны это выглядело так, словно мы голыми руками поймали огромную рыбину, и она яростно бьется. Тут мне пришло в голову, что зеркало, по сути, — это люк, а странная штуковина внутри пытается выбраться сквозь него наружу. Всем своим огромным весом она навалилась на край люка, отодвинув в сторону наше с Доном Хуаном отражение. Она была весьма внушительных размеров, и наших отражений не стало видно вообще. Я различал только некую массу, пытавшуюся протиснуться сквозь люк наружу. Зеркало теперь уже не лежало на дне. Мои пальцы не были прижаты к камням. Нашими усилиями с одной стороны и рывками союзника с другой зеркало удерживалось примерно посредине между дном и поверхностью воды. Дон Хуан сказал, что сейчас он отпустит зеркало и быстро просунет под него вытянутые руки, и что я должен сделать то же самое, схватившись за его руки. Тем самым мы увеличим рычаг и сможем приподнять зеркало на предплечьях.